«Здоровенький булы!» – ехидно сказал Кощей. «А почему без подарков?» «Спеется!» – ответил колдун в самом приличном черном костюме, генерал Соп. «Итак, странник!» – показал он на развернутый дипломат, лежавший перед ним на столе. «Это детектор лжи, который покажет нам, насколько ты правдив в своих ответах». «А кто вам сказал, что я собираюсь отвечать?» – удивился Кощей. «Придется!» – сказал главный. «Все дело в том, что на столе нашего уважаемого гостя...» Он указал на Артокса, весело махнувшего Кощею рукой, и нежно погладил красную кнопку на небольшом пульте. «Лежит пульт включения электричества мощностью до 220 вольт. Мы подсчитали, что для тебя это не смертельно, но очень неприятно. Думаешь, я буду светиться в темноте? Пустим ток, тогда и выясним!» Мстительно пообещал Артокс. Руки у него так и чесались выместить на Кощее 200-вольтовый аналог своей ненависти. «Где находится сокровище Империи, переместитель Странник и Феникс?» Прозвучал главный вопрос колдовского сообщества. Кощей недоуменно пожал плечами. Цепи вопросительно звякнули. «Наверное, — предположил он, — они находятся в сокровищнице Империи, а переместители я видел с Гулькин нос и никаких названий на них не заметил. А что, никто из вас на самом деле не умеет читать? Или вы хотите определить уровень моей грамотности?» «Кощей, отвечай строго по существу!» Артокс многообещающе постучал указательным пальцем по красной кнопке. Детектор обмана не выявил. «Конечно!» — напомнил Артокс. «У него же амнезия. Давайте я его шибану током. Вдруг да пройдет. «Слушай, любитель поиграть с выключателем!» — повысил голос Кощей. «Я все понимаю. Трудное детство, деревянные игрушки. Но пора бы уже выйти из этого возраста. Тебе типа уже за 50. «Не залей меня, странник!» Покрасневшего под цвет кнопки Артокса сдерживало от нажатия только то, что он не был главным на этом празднике жизни. «Говори, где живешь!» «А зачем тебе?» – поинтересовался Кощей. «Моя планета находится на строжайшем карантине. Хотите стать донорами для вампиров? Твои химеры!» – уточнил генерал. «Для наведения ужаса? Помощники в этом деле мне не нужны!» «Ты глянь!» – генерал уставился на детектор. «Ни разу не обманул!» «Пленники говорили про тех тварей!» – подал голос Артокс. «Мальчишку я заставил нарисовать одного. На вид обычные люди, только с клыками. Мое мнение... С помощью современного колдовства и оружия мы с легкостью их перебьем». «Да?» – не поверил Кощей. «Что же вы такие смелые, не помогли им? Ведь была возможность получить мой мир на белом блюдечке с голубой каемочкой». «Смеешься, странник?» – вступил в беседу колдун, молчавший до сих пор. «Этот мир был твоим тысячи лет, и ты настроил таких ловушек, что любой колдун умрет там в страшных муках». «Я?» – изумился Кощей. «Ничего я там не строил. Он не обманывает!» Почему-то возликовал генерал. «Великая вечность! Неужели такое возможно?» Колдуны от радости чуть не передушили друг друга. Более чем озадаченный происходящим, Кощей погрузился в раздумья. У Бабьи-Яги был свой взгляд на произошедшие события, и в свою очередь она наговорила жути о колдунах и запрещенном мире. Попробуй теперь понять, где правда, а где наслоение полузабытых воспоминаний и просто предположений об истинном положении вещей. Тот же переход непонятно кто закрыл, версии выше крыши. Загадки, загадки. А главное, стоит на несколько жалких тысячелетий потерять память, как тут же оказывается, что под твоей скромной личиной самого злобного злодея пытаются откопать ужасающую физиономию кровожадного межпланетного монстра. Что за жизнь в самом деле? «Кто знал, что те люди не были подосланы тобой для дезинформации? Они могли навешать нам лапши о том, что тебя нет, и ты бы снова уничтожил нас!» – добавил генерал, отвлекая Кощея от раздумий. «Да вы просто параноики!» – разозлился он. «Они на самом деле хотели спастись от вампиров, а мне и без вас хорошо жилось!» «С нашими сокровищами, конечно! Почему бы не пожить в свое удовольствие? А насчет помощи...» «Мы не помогаем жителям тюремных миров», – отрезал генерал. «Они были сосланы за антиколдовские восстания, и нашей помощи не получат даже их далекие потомки». «Ха!» – язвительно бросил Кощей. Использовать Иванушку в своих целях вам не помешало темное прошлое его предков. Колдуны сердито загомонили. Генерал попытался вставить слово в объединенный возмущенный хор, но понял, что при общем гвалте каждый слышит только себя, и требовательно постучал по столу кулаком. Колдуны по инерции бросили несколько убийственных фраз и замолчали. Кощей воспользовался тишиной, чтобы договорить. «Я так понял», — сказал он. «Место перехода вам известно. У мальчика выпытали». «К твоему сведению». Артокс мстительно сверкнул глазами. «Гипноз способен творить большие чудеса. Все пленники раскололись при первом же сеансе». Он немного смутился, вспомнив Бабая. «Разве что Бабай даже под гипнозом посылал меня на какой-то короткий хутор. До сих пор не пойму, что за место. И никто из них до сих пор не подозревает, что раскололся. Потому что я внушил им, какие они стойкие и крепкие люди. Я же говорил, что устроилась исключительно ради тебя». «Ну так и быть», — вздохнул Кощей. «Раз уж ради меня старались. Ладно, слушайте, господа. И не говорите потом, что у вас заложило уши. Переход в мой мир находится на горе драконов. Пока совпадает?» Артокс кивнул. Колдуны застрочили ручками. Кощей вдохновенно продолжил. «Так вот, хочу рассказать по этому поводу одну старую историю, связанную с этим местом». Колдуны вытянулись вперед. Даже Артокс непроизвольно заинтересовался, несмотря на то, что помнил о Кощеевой амнезии. «Жил когда-то один колдун, который решил сразиться с драконом. Сам ли он с ума сошел, или его по голове чем-то стукнули, не знаю. Да это и не так важно. Забрался он на гору, подъехал к большой пещере. Пока правильно?» Артокс кивнул. «И прокричал, что было сил. Выходи, мол, дракон, будем биться не на жизнь, а на смерть. А дракон, лениво пожевывая траву, добродушно так отвечает. Ну, биться так биться. Ничего против не имею. Но зачем же мне в задницу-то кричать?» Минута молчания. «Это я к чему рассказывал?» Договорил Кощей, когда колдуны немного очухались от столбняка. «Когда пойдете в гору, будьте особенно осторожны, иначе вместо пещеры рискуете оказаться в очень большой ж...» «Кощей!» – прокричал Артокс. «Хватит над нами издеваться! Еще одно оскорбительное слово, и я пускаю ток!» «Я не буду отвечать, пока мне не принесут воды», – сказал Кощей. «Никакой воды!» – воскликнул Артокс, пресекая попытки колдунов наколдовать воду и передать ее Кощею, чтобы он наконец перестал молоть чепуху, настроившись на душеспасительный лад и полное раскаяние в содеянном. Последняя просто мечта. «Неужели вы забыли, что в легендах он постоянно выходит из заключения, выпивая 11 ведер воды, стакан не больше? Знаю я этого водохлеба». «Ты идиот!» – презрительно сказал Кощей. «Это не за один раз! Пока я столько выпью, проходит уйма времени, и про меня начинают медленно забывать». Колдуны одновременно повернули головы в сторону детектора. Генерал развел руками. «Не врет, сволочь. Между прочим». Артук старательно пытался добить Кощея за причиненные неприятности. «Мальчишка, ради которого ты ломанулся сюда и попал в наши сети, считает, что вы бросили его на произвол судьбы. Он на нашей стороне. А чтобы он окончательно убедился, что здесь намного лучше, чем в твоем мире, мы зачислили его в школу колдовства. Среди сверстников он быстро приобщится к нашей культуре и станет настоящим гражданином Союза пары миров. Вампиры за время его обучения погибнут от отсутствия крови, и он спокойно приведет нас к твоей обители. В итоге мы получим в свое распоряжение древние знания и сокровища. А бессмертный странник больше не будет вызывать у нас нервную дрожь. Ты проиграл по всем фронтам». «Артокс», – неожиданно напомнил Кощей. «А ты не забыл, что до сих пор должен мне кругленькую сумму? Проценты накрутились такие, что не снилось даже Крезу». «Я тебя прощаю». Артокс наколдовал литровый стакан воды и поставил его на стол. «Ты будешь изнывать от жажды, и стакан с водой усилит ее в 1000 раз. Кощей презрительно усмехнулся. «Бабай был прав», — сказал он. «Тебе действительно пора идти на короткий хутор». Дверь за колдунами закрылась с легким шипением. Теперь, когда они узнали, что хотели, оставалось только одно – избавиться от странника с помощью древней шкатулки, до сих пор собирающей проклятие на его настоящее имя. После объявления Артоксом, что странник, потерявший память тысячи лет назад, будет доставлен в столицу, переполошившиеся колдуны быстренько подсчитали, какова мощность накопившихся в шкатулке проклятий, и ошалели от ужаса. Накопленного с избытком хватит на уничтожение целой планеты. Пришлось срочно подыскивать пустынный Парамир, куда и собирались переправить странника вместе со шкатулкой. По их задумке, он рано или поздно, но заинтересуется, что в ней лежит, откроет ее, прочитает свое имя и тут же погибнет. А если он и после этого живет, то из-за превращения планеты в пылевую туманность вход в другие Парамиры закроется для него навсегда, и колдунам больше никто и никогда не будет угрожать. Но это завтра, а сегодня...